Глава 20. Я уже давно сидела за своим ноутбуком, а бабуля периодически отправляла мне по внутренней почте ссылки на новостные новинки и узкоспециализированные форумы, которые пестрели заголовками один затейливее другого. И все о Джуне. Хотя не все. Кое-какие были и обо мне, но лишь в положительном контексте. И о прошлом. Где я училась и работала, в том числе с положительными отзывами от наставников и руководства, и о настоящем, мол, какая я молодец, что догадалась заглянуть в подвал, как же мне повезло с женихом, и как хорошо, что именно мне благоволят стихии, раз позволили не только найти, но и пробудить такого красавчика. Ах, какая мы красивая пара. «Слушай, мне одной странно, что нет ни одной хейтовой статьи», спросила я через пару часов, когда немного утомилась мониторить свежие новости, да и они начали повторяться. «Селеста», — бабуля подняла на меня возмущенный взгляд. «Сделаем вид, что я не услышала этого глупого вопроса, хорошо?» Я озадаченно сдвинула брови. Бабуля вздохнула. Кажется, я действительно не понимала очевидного. «Милая, ты забыла, кто у нас Танечка?» «Хакер», — кивнула медленно, пытаясь сложить одно с другим. «Но хочешь сказать, что она успевает подчищать сеть до того, как статьи уходят в общественный доступ? Но это же столько работы!» «Так и девочка не одна этим занимается», — улыбнулась Ба, загадочно сверкая глазами. «Я тебе не говорила, а ты не слышала, но у нее роман с одним милым мальчиком. Он тоже хакер, и брат у него хакер, и круг общения. Понимаешь, да?» «Полноценная ОПГ?» — хихикнула, но тут же резко посерьезнела и с умным видом кивнула. «Ничего не слышала, ничего не знаю, но они молодцы. Передашь им мое горячее спасибо?» «Сама на свадьбе скажешь», — рассмеялась Ба и снова отвлеклась на свой ноут, в два клика решая чью-то судьбу. Вот так. Спустя какое-то время мы прервались на обед, за которым к нам присоединилась и мама с тетей Анхеликой. Ну и кто бы сомневался, но именно за обедом был поднят тот самый вопрос. «Когда свадьба?» «Не знаю». Я беспечно пожала плечами, одним махом осознав, что для меня самой это не так уж и важно. «Вы еще не обсуждали этот момент?» — догадалась мама. «Когда бы они успели, дорогая?» — иронично заметила Ба. «Вертолет за Джуном прилетел в 6 утра. Селеста в это время еще спала. Или нет?» И отправила в мою сторону хитрый взгляд. «Да, я спала», — произнесла спокойно, даже не думая ничего приукрашивать. «И вообще, какая разница? Сходим сегодня вечером к алтарю всех стихий, и они нас обвенчают. Тут идти-то от силы 3 минуты». «Дорогая, я понимаю, что мысленно ты уже замужем, и ни капельки тебя за это не осуждаю, но и ты пойми». Во взгляде главы рода Хортонс появилась особая строгость. «Вы не рядовые члены общества, особенно твой дракон, а герцоги втихушку не женятся. Уловила мою мысль? Я не против алтаря, ничуть, это ваше полное право, но общественность жаждет сенсаций и зрелищ. Мы раззадорили их фантазию, и если не дать им то, что они алчут, последствия могут стать самыми катастрофическими, вплоть до немотивированной агрессии. Ведь что делают люди, не получая обещанного? Злятся? Зачем нам лишние проблемы?» Задумавшись над ее мудрыми рассуждениями, признала, что она права. Впрочем, как всегда. Но все-таки не стала решать этот действительно важный вопрос в одиночку и предложила следующее. «Дождемся Джуна и определимся вместе. Думаю, поздняя весна будет очень удобна. Устроим красивое венчание в храме Авердина и последующее празднование под открытым небом. Но только если Джун не будет против, хорошо?» «Дожили», — проворчала тетушка. «Докатились! Ведьме рода Хортонс важно мужское мнение. и расфыркалась, а ее фамильяр, ежиха Зизи, ей вторила. «Мужчины мужчинам рознь!» — строго осадила ее бабуля до того, как я успела возмутиться. «Мой Джун самый лучший!» «Посмотрю на тебя, когда сама влюбишься!» И по-особому сверкнула своими далеко не старческими глазами. Тетя этого, естественно, не заметила, продолжая ворчать. «Не родился еще такой мужчина, который заставит меня изменить свое мнение ему в угоду!» Какая же она все-таки зануда. Я уже успела это забыть. Как хорошо, что вместе мы собираемся не так уж и часто. «Хозяйка! Хозяйка!» На кухню забежала Джуси. «Там фура с вещами приехала, и вертолет на подходе, и пленных ведут. Куда все?» Ну и кто бы сомневался, всех нас в первую очередь заинтересовали пленные. Их было немного, точнее всего двое. «Но какие?» «А вот это уже интересно», — задумчиво произнесла Ба, когда мы все, наскоро переобувшись и накинув верхнюю одежду, прошли к палаткам на заднем дворе дома, куда уже приволокли пленных. Присела перед ближайшим накрепко связанным типом, который, даже несмотря на несколько слоев веревок, дергался и угрожающе шипел, и авторитетно заявила: «Упырь, причем из новообращенных. Абсолютный неадекват. И кто ж его такого сделал?» «Миранда, герцогиня Арталенская», — пробормотала я, не веря самой себе, но слишком уж это было очевидно. На это имя упырь задергался особенно яростно, и я поняла, что не ошиблась. Но зачем? «Кто такая?» — деловито уточнила тетя, брезгливо изучая второго пленного, которого тоже связали, но явно после того, как хорошенько попинали. 300 лет назад они были друзьями», — улыбнулась тускло. «Джун, Айзик и остальные. Судя по всему, сейчас они до сих пор дружат, но уже против Джуна. Миранда — некромантка, но мертвая. Архилич». «Я другого не понимаю. Какой ей прок идти против дракона? Она же уже мертва!» «Милая моя, жажда власти и наживы туманит разум вне зависимости от степени его свежести», — покачала головой Ба с нескрываемым неодобрением. «Ладно, идемте. Допрашивать их бесполезно, по крайней мере, нашими силами. Вернется герцог, сам разберется». И уже у командира рыцарей смерти уточнила: «Их было всего двое?» «Нет, госпожа», — скупо качнул головой Алекс, но при этом глядя на меня и отчитываясь в первую очередь передо мной: «Семеро. Семерка черной звезды. Остальных мы уничтожили. Было слишком опасно оставлять всех. Этих двоих господину хватит». «Семерка черной звезды? У меня аж чуть колени не подломились, когда я вспомнила, что именно читала про такое подразделение. Практически неуязвимые, неубиваемые, подпитываемые силой и яростью друг друга, а еще кровью жертв, которые попадались на их пути. Всего за сутки ненасытная семерка черной звезды могла вырезать городок с населением в 10 000 жителей вместе с домашними питомцами». «Мам! Ма! Мама тут!» — бодро отозвалась мамочка и подхватила меня под локоть. «А пойдем-ка мы фуру разгружать, да? Где твои еноты, милая? Но...» «Фургон, в котором их везли, мы тоже задержали», — произнес Алекс, продолжая глядеть на меня своими голубыми глазами без единого проблеска живых эмоций, но мне почудилось, что тем самым он хочет меня успокоить. «Их довезли четко до границ владений господина. Ни один мирный житель не пострадал. К сожалению, водителя живым взять не удалось. Смертник». «Фух, жалко, конечно, мужика. Вру, ни капли. но радует, что убить хотели только нас. И у них ни хрена не вышло. Спасибо. С нескрываемым облегчением поблагодарила рыцаря, и тот отрывисто кивнул. Да, идемте к фуре. А что в вертолете привезли? В итоге до самого вечера мы разгружали багаж. Но не мы сами, понятное дело, а свободные от патрулирования рыцари, которые слушались меня так же беспрекословно, как и Джуна, но и фамильяры без дела не сидели, ни один. В фуре оказались все мои вещи, которые Яга забрал из квартиры, и еще пяток загадочных ящиков с маркировкой транспортной компании «Получатель ДТ Йонг». Ну а вертолет привез обещанное обмундирование и оружие для охраны, а также дюжину пакетов с логотипом одного моего любимого бренда одежды и столько же обувных коробок. «Молодцы! Оперативно сработали!» Радовался Яга, который, оказывается, только сегодня в обед сбросил срочный заказ от моего имени по новым, точнее, старым-престарым, размерам на вечерние платья. При этом из дюжины нарядов для меня была заказана лишь половина, вторую шустро разобрали между собой старшие родственницы, о которых Яга тоже не забыл, но я ни капельки не расстроилась. Мне и 6 платьев за глаза, тем более каждая из них безупречна. Грамотно руководя всем этим хаосом, но не забывая волноваться за Джуна, который все не возвращался, кажется, я первая услышала стрекот лопасти второго вертолета и тут же нашла взглядом Алекса, который не расставался с рацией, в режиме нон-стоп координируя действия своих подчиненных. Вот и сейчас он первым делом запросил отчет по объекту, пересекшему охраняемый периметр, отрывисто кивнул и взглянул на меня. «Господин Йонг на подходе». «Ну, слава тьме!» Следующие несколько минут, пока вертолет заходил на посадку, я занималась чем угодно, но только не делом. Стискивала пальцы, кусала губы, безотрывно следила за крохотной точкой в небе, изредка бросая взгляды вниз, где мужчины организовали взлетную площадку, утрамбовав подтаявший снег до плотности асфальта и расставив сигнальные маяки. Волновалась, да. Хотя с чего бы? У нас все отлично, у Джуна наверняка тоже. Но волнуюсь, тьма подери. «Чайку?» — ехидно подзуживал Яга, изредка гоголем прохаживающийся мимо, потому что накомандовался сегодня ничуть не меньше меня. «С валерьяночкой? Ага». «И за что я тебя люблю?» — пробормотала задумчиво. «За обаяние и харизму!» — нагло ухмыльнулся котяра и в одну секунду активировал артефактный ошейник, чтобы стать огромным тигром ориентальной породы и подставить загривок под мою ладонь. «Селя, да ты не трясись! Все у вас будет окейушки! Или не веришь?» «Верю», улыбнулась ему, мысленно благодаря за поддержку и то, что сейчас отвлекает от бестолковых переживаний. «Просто я его целый день не видела, так соскучилась». Соскучилась не только я. Полозья вертолета только-только коснулись поверхности земли, лопасти еще активно вращались, только начиная замедлять свой ход, а дверь уже отъехала в сторону, и Джун выпрыгнул на снег. Мощный, стремительный, ловкий, безошибочно найдя взглядом меня, подбежал, подхватил на руки, заглянул в глаза и заворчал. «Почему без шапки, сокровище мое?» «Тепло», — сморщила нос, глубоко в душе признавая его претензию, но очень-очень глубоко в душе. «Я так соскучилась». И он оттаял. Мгновенно и безоговорочно. И я тоже. Поцелуй в нос, в щеку, в губы. Жарко стало так, словно мы перенеслись в жерло вулкана. И, кажется, не мне одной. Отстранившись и дыша так, словно ему не хватало кислорода, Джун даже не пытался скрыть жажду в своих глазах. Ну а я просто таяла. И если бы не его руки, обнимающие меня Надежнее любой другой опоры мира, я бы уже стекла к его ногам талой лужицей. А так вроде ничего, еще на месте. Ну а потом мы дружно ужинали, делились впечатлениями от прошедшего дня, к сожалению, не только хорошими, а чуть позже я спокойно отпустила его решать накопившиеся за день дела, сама уйдя наверх и занявшись разбором бесчисленного множества коробок с вещами. Почему спокойно? А как-то само получилось. Просто поняла, что здесь и сейчас он со мной. Даже если я его не вижу, все равно он здесь, в моих мыслях, в моей душе, в моем сердце. И это взаимно. На одно маленькое, но гордое княжество, которое даже не на всех картах значится, опускалась ночь. Но спали не все. Ой, не все. Констанс Летиция Хортенс, закончив мало кому понятные манипуляции над цветной картонкой, в которой случайный наблюдатель мог опознать пригласительный на прием к мэру, на миг прикрыла глаза и удовлетворенно улыбнулась. Да, идеально. Теперь точно идеально. «Белла, доставь по адресу. Джо, будь другом, сопроводи Белочку». «Да, госпожа, будет исполнено». «Ну, здравствуй, Миранда». «Джун?» Она почуяла его давно, да он и не скрывался. В груди мертвой некромантки уже давно не билось сердце, а ладони не потели, но даже так не мертвой стало не по себе, особенно при взгляде в полностью черные глаза древнего и могущественного существа, которое навестило ее в собственном замке. «Ты желаешь мне здоровья? Как мило!» «Зачем, Миранда?» Всего один вопрос, но ему не надо уточнять. А еще она знает, что умрет сегодня, умрет уже окончательно, но... Может, именно этого она и хотела? У нее компромат на моего внука, Джун. Мальчишка — дурак, но кто из нас не без греха? Ты знаешь, я всегда дорожила семьей, даже уйдя за грань, не прекращаю помогать им, как могу. Усмехнувшись, женщина удрученно качнула головой. «Прошу, убей меня быстро. Ты даже не представляешь, какая это мука — существовать. Сама я не могу. Мири, почему не обратилась ко мне?» Рыкнул, даже не пытаясь скрыть все до единой эмоции. Жгучий коктейль из злости, обиды и разочарования. «Ты же знаешь, я всегда помогал. И сейчас бы помог. Почему, Мири?» «Джун, Джун, Джун...» Хрипло рассмеялась некромантка, тоже не скрывая горечи. «Ты всегда был идеалистом, Джун. Прошло 300 лет, мы стали старше, сильнее, злее. Погрязли в своих мелочных дрязгах, пытаясь поделить трухлявое одеяло. А надо было всего лишь копнуть чуть глубже и вернуть тебя из небытия. Кто она, Джун? И почему она? О чем ты?» — нахмурился дракон. — Твоя невеста. Кто она? И почему сейчас? Она ведь жива? Упыри не добрались до нее. Хотя о чем я? Тогда бы ты убил меня сразу, отвечай, Джун. Миранда то бормотала, то выкрикивала, а дракон смотрел на женщину и видел перед собой не великую некромантку былых времен и верную соратницу, а уставшую древнюю старуху, воля к жизни, в которой уже давно погасла. Время не щадит даже сильнейших. Дождавшись, когда она притихнет, шагнул ближе и в последний раз заглянул в мутные, подернутые белесой пленкой подступающего безумия глаза. Все верно. Смерть не щадит никого, даже не мертвых. Время пришло. Время пришло, Мири. Произнес тихо и положил ладонь ей на грудь. «Тебе пора». «Спасибо, Джун». «Спасибо». Последние слова она прошелестела уже едва слышно, оседая к его ногам сломанной куклой, но, вопреки всему, на ее лице застыл не ужас, а блаженство. Она знала, что так будет. Она этого хотела. На другом краю мира трое юных хакеров, периодически сменяя друг друга, безостановочно мониторили цифровое пространство планеты, раз за разом вылавливая из сети лишнее и отправляя в облачное хранилище для дальнейшего анализа главе рода Хортонс. Перемигиваясь, перебрасываясь только им понятными словечками и шуточками, действуя невидимым, но действенным фронтом, за одну только ночь юные и самую капельку преступные гении оградили любимую родственницу и ее избранника, настоящего дракона, от таких немыслимых тонн грязи, что ими можно было заполнить не одно нефтехранилище, а то и полноценный танкер. «Ого, да тут уже полнейший неадекват пошел!» — присвистнул Миша, ловко изымая из базы самого популярного порно-сайта наисвежайший и до отвращения неприличный ролик, естественно, с использованием нейросети и заменой лиц, но это пойди еще докажи. И когда только успели? Тань, глянь! Ей хватило секунды, на второй уже хотелось проблеваться, а глаза заволокло пеленой бешенства. Ну все, это уже война. Мишань, звони пацанам. Будем ваять ответку. Эта сука у меня кровавыми слезами рыдать будет. Никто не смеет очернять род Хортонс. Никто. Ему не спалось. Снова. Идеально проработанный план летит в бездну, и уже не первый день. Когда все пошло наперекосяк? Почему? И тетка медлит, не предпринимая толком ничего, ленивая мымра. Гораздо лишь громкими обещаниями разбрасываться, а толку пшик. А сел дрянь. Какая же она дрянь! Закрыл глаза, и перед внутренним взором тут же возникла она. Безупречная Селестина Августа Хортонс. Точеная фигурка, пухлые губы, глаза со смешинками. Простонав, когда по телу прошла волна непрошеного жара, сунул руку в штаны. Опять! Чёртова ведьма! Но как же умна! Как же фантастически способна! Ее бы способности, да ему на пользу! Дрянь! Задышав чаще, потому что каждая мысль о ней отдавала в пах нестерпимым возбуждением, не справился с собой и сейчас. Ничего, ничего, ничего. Она еще будет ползать перед ним на коленях, еще будет умолять о снисхождении и хотя бы капле внимания. А он так и быть подумает. Может быть. Да. 18 рыцарей смерти, не нуждающиеся во сне и отдыхе, переодетые в идеальный зимний камуфляж и вооруженные по последнему слову техники и заодно артефакторики, замерли каждый на своей позиции. Их не выдавало ничего, даже моргание и облачка теплого пара, ведь дышать и моргать им тоже больше не требовалось. Ни снисхождения, ни сострадания — ни подкуп, ни шантаж, ни прямые угрозы. Внутрь периметра их ответственности не прошел никто. Ни якобы курьер с посылкой, битком набитый взрывчаткой, ни ушлые журналисты, ни черные копатели и прочие охотники до чужого добра, ни полиция, которая с какой-то стати решила расследовать якобы похищение Найджела Уилсона. Хозяин разберется с ними утром. До утра велено не тревожить. Можно долго перечислять, чем занимался каждый житель маленького, но гордого княжества этой ночью, но уже не очень юная, хотя все еще безумно милая ведьмочка Селестина Августа Хортонс просто спала. Судя по нежной улыбке на губах, ей снились очень приятные сны. Да, очень приятные. Мое сокровище. Удовлетворенно выдохнул дракон, успевший сбежать по ну очень важным делам и вернуться до того, как она проснулась. Ловко юркнул под одеяло, затаив дыхание. Когда сел, сладко причмокнула во сне и охотно позволил себя обнять, буквально подныривая под ее руку, когда она начала неосознанно его искать. «О, да!»